Глава 9. Молния. Огонек ночника, как желтый совиный глаз из темноты. Одноглазая сова, бедняжка, не заметила острого сучка, напоролась, ну вот и летает теперь одноглазый. Не летает, сидит. И даже на сову он не похож, этот мой ночник, вделанный в стену на манер бра, а похож на тревожный сигнал, хотя и желтый. Ночнику полагалось бы стоять на столике возле кровати или хотя бы на тумбочке. Бррр. Просыпаюсь, что ли? Похоже. Чуть слышно вибрируют стенки вентиляционного короба, из ниши под потолком струится прохладный безвкусный воздух. Идет утренняя продувка жилых помещений, застоявшийся воздух с затхлыми миазмами кубриков уходит на регенерацию. Запаха у регенерированной струи нет напрочь, ибо на прошлой неделе одного полоумного, придумавшего нагадить в вентиляционную шахту, и как он только ухитрился там пристроиться. Ребята изволтузили, сначала ровно настолько, чтобы тот был в состоянии вылезать за собой языком, а потом уже поучили хорошим манерам всерьез, хотя и не до смерти. Урок остальным. Если уж непременно хочешь свихнуться, поддавшись обстановке и впрямь к здравым мыслям не располагающей, ну это дело твое, но сходи с ума тихо и другим не мешай. Шиза – дело личное, интимное, а кто думает иначе, тем вскоре займется Костоправ. Ума не приложу, как Марек Заглоба ухитрился не свихнуться тут за 6 лет. Хотя замечено, что он никогда не поднимается наверх. В башенке дежурного по базе его отроду не видели. Может, у него агорафобия? И все равно я не продержусь столько времени. К счастью, и не понадобится. Вот дурь, который день подряд просыпаюсь с мыслями о сумасшествии. Бух. Ну, во-первых, мне еще рано, во-вторых, просто не хочу. Имею право не хотеть. И сие право одобрено начальством, а хотеть не одобрено. Плевать Шизе и на нехотение, и на одобрение, равно как и наоборот, на хотение и неодобрение. Или вот еще. Повадились многие спать друг с дружкой, особенно старожилы. Как-то раньше этого не замечалось, а теперь сколько угодно. Сексатор же лучше. Используй его хоть соло, хоть хором, каждый дуди в свой инструмент. Чувствуй локоть товарища, а нет, им пресно. И не попеняешь без риска получить по морде. Кто спит с комендантом, тот не указ, а неприятная диковина, вроде рогатого павиана, в кунсткамеру. От шиза. Мозгами не лечится. Слишком много в них всего намешано, а нужен один только здравый смысл. Поди его разыщи да выковырни. Фарш и то проще провернуть назад. Сколько раз, глядя из окна лаборатории в Москве, я мечтал выпрыгнуть из него ласточкой и... Да нет, не полететь птицей, на это у меня и тогда не хватало ни смелости, ни воображения, а просто спланировать вниз и мягко приземлиться, не обязательно даже на ноги. А здравый смысл внезапно подкрадывался сзади и бухтел в ухо. Стой, урод, вон дерево какое внизу, как раз проткнешь брюшину, развесишь по сучкам кишки, да, пожалуй, и глаза. А мимо пролетишь и того не лучше, асфальт. Ты меня слушаешь, нет? В общем, дело твое, а я тебя предупредил. От тесноты он, что ли, сбежал? Мой здравый смысл. Сейчас бы я прыгнул. И, конечно, испугавшись, сразу юркнул бы в вязкий мир. Спасать требуху. Ливер все-таки важнее полета. Тьфу. Трус. Мелкий трус. Не плюнуть даже, а молча сморщить нос и пройти мимо. Плевка ты недостоин. Так, проснулся. Сеанс самопобиения окончен досрочно, будем жить дальше, пока сможем. А сможем? Ну, надо смочь. Если истина и впрямь в вине, то счастье воистину в отсутствии похмелья. Хотя вчера, если разобраться, мы с Микой и Джо приняли на грудь не так уж много, зато и пойло было выдающееся. Богатейшая смесь спиртов и масел, благоуханная, что твой керосин. Клопов бы ею морить, клопы бы точно сдохли. Жаль, на Ананке нет ни одного, проверить бы. А мы не дохнем, мы с утра как огурчики, такие же зелененькие. Да нет, это не с похмелья. Это просто утренняя тупость, к завтраку пройдет. Спросонье, шиза, затем тупость, это нормально. Правильная, проверенная последовательность состояний. Положа сердце на руку, то есть, тьфу, ацтекский жрец какой-то, положа руку на сердце, признаемся, что это в порядке вещей, пренебрежем и станем уверенно смотреть в будущее. По утренней тупости оно в самый раз. Я еще жив. Я жив. Уже которое утро подряд я взбадриваю себя этой простенькой формулой самовнушения. Я жив, я намерен жить и далее, мое главное дело впереди, я сокрушу любого, кто помешает. Тоже шиза, но полезная. От нее все-таки не так скоро сойдешь с ума. Я еще жив, говорю я вслух. Между койкой и потолком 1,5 метра, и от стены до стены тоже 1,5. Вот в длину моя каюта достигает 3 метров с сантиметрами. Это немало, и клаустрофобии я пока не страдаю. А тумбочки у меня нет, как и столика. Нет и шкафов, я же не Марджери. Много ли личных вещей у Эксмена? Одежда на вешалке, часы в кармане, ботинки на полу, бритва, бумажное полотенце и зубная щетка на специальной полке, а жидкое мыло в общей туалетной комнате на весь жилой сектор, один флакон с дозатором. Еще на стене карандашная таблица с косыми крестиками, никак не дойдут руки ее стереть. Это я поначалу дни считал, начав отсчет с 1001-го до гибели Земли, дня нашего договора с Иолантой. Потом бросил. Надо вставать, не то в уборную выстроится целая очередь. А хорошая у меня каюта. Не самая просторная из всех, но, по крайней мере, не общий кубрик с 3-ярусными нарами, где поутру не продыхнуть. Далеко не все командиры эскадрилий имеют личные апартаменты, а я имею, хотя всего-навсего командир звена, причем не полного. В нем-то по-прежнему только я, да Джо Хартрайт. Позавчера в ответ на мое предложение Мбога, сверкая белками, полчаса оживенно болботал на невыразимой смеси интерлинга и катока, а я понял только то, что он обещает подумать и дать ответ сегодня. Очень кстати. Потому что сегодня прилетает Присцилла О'Нил. Ее знаменитый корвет Магдалена должен быть уже на подходе к Ананке. Вот почему мирный светляк ночника померещился мне с просонья тревожным сигналом. Ее превосходительству, госпоже адмиралу, очень не понравится, что главное, по сути, подразделение эскадры недоукомплектовано, и она, вставив Марджери здоровенного фитиля за бездеятельность, немедленно доукомплектует мое звено, но уже по своему усмотрению. Как будто мне все равно, кому выпадет прикрывать мой абордаж, как будто я могу безоглядно положиться на первого попавшегося. Но ей-то что за дело? Так, значит... Оправиться, умыться и первым делом еще до завтрака найти Мбугу и вытрясти из него окончательный ответ. Ну и иди, ну и пошел. Вход в вязкий мир, как обычно, утренняя разминка. 33 шага до уборной – это в нормальном мире по коридору с 2 поворотами. Телепортацией можно спрямить путь до 28 шагов, но шаг в вязком мире короче, так что придется отсчитать все 50. Разумеется, если не отклоняться от вектора. Вообще-то я могу выписать в лиловом клейстере траекторию любой сложности и вынырнуть именно там, где хочу, только бы хватило дыхания, а топография именно этой части базы мне хорошо известна, не заблужусь. Но время серьезных тренировок давно прошло. Разминка – это другое дело. Вот сейчас я прохожу наискось сквозь стену гальюна и уже могу заранее начать расстегивать штаны, чтобы очутиться перед писсуаром в полной боевой готовности. Так и делаю. Хлопок воздуха пугает Илью Лучкина, бедняга даже отскакивает со своей шваброй, едва не теряя контакт с металлическим полом. Ах да, но сегодня же четное число, его трудовые будни. А по нечетным гальюны драет шпонька, и кажется, завтра кончается его наказание. Ну ничего не скажешь, пол чистый, пахнет дезинфекцией, а жерла клоак исправно гудят, засасывая воздух на манер пылесоса, иначе при здешней силе тяжести не оберешься проблем с санитарией. Надо бы для порядка указать Лучкину на какое-нибудь пятно, но придраться не к чему. Выдраено на совесть. Неужели таки драил сам? Похоже на то, хотя и странно. Кроме него, а теперь еще и меня, в уборной никого. Хотя обычно в это время не протолкнешься. «Работаешь?» – задаю я на редкость оригинальный вопрос. «Ну надо же что-то сказать», а после очевидного ответа добавить «ну-ну» для полного комплекта начальственной глупости. «Отбываю наказание», – сдержанно отвечает Лучкин. «В глаза мне он не смотрит». «Ну-ну». Судя по всему, педагогическая мера дивно подействовала. А может, изменить ему наказание с бессрочной чистки сортиров на долгосрочную? Секунду или две я размышляю на эту тему, потом до меня доходит главное – никакой долгосрочности, а тем более бессрочности, не будет. До контакта Ананки с барьером осталось чуть более 3 суток. Вот потому-то и прилетает Присцилла О'Нил, госпожа главнокомандующая. Личный, так сказать, осмотр перед сражением и накручивание хвостов всем, кому не попадя. Любопытно знать, А останется ли она посмотреть издали, как будет развиваться эгида и как мы будем гореть? Или все-таки заблаговременно смоется на Цереру? Хм, а мне-то что за дело? Я не комендант базы и не вице-адмирал космофлота, чтобы трепыхаться перед прибытием начальства. На начальство мне вирусно начхать. Пусть Марджери трепыхается. Она, кстати, это и делает. Уже вторую ночь даже не требовала меня к себе. Повернувшись к Клоаке, я намереваюсь заняться тем главным, ради чего сюда пришел, наконец-то начиная мало-помалу соображать, что небывалая пустота в уборной сразу после общего подъема, а главное, образцово-показательный вид Лучкина. Это не просто так. Я даже почти успеваю насторожиться. Поздно. Удар. Рукояткой швабры, наверное, в затылок. Вспышка. Тьма. Никогда не поворачивайся к хищнику спиной и никогда не считай безопасным того, кто хоть раз показал зубки. Если ты не один, никогда не расслабляйся. Считай опасным каждого, кто многократно не доказал обратное. Не верь, не бойся, не проси. А главное, не верь. А я поверил. Мне следовало раздавить гаденыша еще тогда, когда он кинулся на меня с отверткой. Ничего бы мне за это не было, тем более, что не составило бы труда изобразить несчастный случай. Но не в меру горячий парень, сам споткнулся, сам напоролся шеей на свой инструмент, списание в естественную убыль по окончании краткого разбирательства, грозный приказ коменданта о всяческом соблюдении техники безопасности и недопущении подобного впредь. Вот нет же, не захотел. Вернее, мне даже в голову такое не пришло, как будто бы гиену проще научить мирно жевать траву, нежели убить. Идеалист, гладиатор, образцово-показательный благородный боец из шоу «Мамы Клавы». Там мы действовали наоборот, добавляли публике в кровь адреналина, изображая свирепых человекоподобных зверей, на показ убивали друг друга и обычно оставались живы, часто даже здоровы. Искусственная ярость, фальшивые увечья, липовый хруст позвонков. Может, мне потому-то и нравилось работать в смертельной схватке, что она нисколько не похожа на жизнь. В реальности все грубее и проще. Публика глупа. Настоящий хищник не тот, кто рычит и пугает, а тот, кто выбирает момент и бьет наверняка. Цирковой медведь не теряет медвежьей силы. Он просто становится беспечен и платит за это. Сплю я опять, что ли? Мысли как со сна. Нет, не сплю. В затылке горячее и пульсирующее. Так же пульсируя, то сгущаясь чернильной каракатицей, то рассеиваясь почти совершенно, кривляется тьма перед глазами. Но уходит мало-помалу, уходит. Я жив. Меня не добили. Я нужен. Надо бы подумать об этом сейчас, но я не могу. Потом. Потом. Где я? Уже не в гальюне, это факт. Судя по трехэтажным нарам в одном из кубриков. А затылок горит. Я не хочу его трогать и не могу, руки связаны за спиной и прикручены к стойке нар. Наверное, проволока, руки режет. А штаны у меня мокрые. Вот почему меня приволокли в кубрик. В уборной не к чему надежно привязать, лишив возможности телепортировать. «Не помер бы!» — голос над головой. «Да что ему сделается? О, гляди, шевелится!» «Это я шевелюсь? Странно, не заметил. Ладно, пока поиграем по чужим правилам и разберемся, что за игра пошла. Пока ясно одно. Ставки крупные. Болит-то как, господи. Лучшая таблетка от головной боли пули в затылок. Слыхали, слыхали. Удар сзади я Лучкину прощу. В конце концов сам подставился. А вот обмоченных штанов не прощу никогда. Держись, парень. Зря ты не убил меня сразу. Надо мной стоят двое. Одного я знаю. Плотный коротыш, вравший, будто проспал весь перелет до Ананки. По имени... Саймон, кажется. Да, Саймон. Второй незнакомый крупногабаритный негр, тоже, наверное, из последнего пополнения. Очень светлый негр. Наверное, афроамериканец. Хм, а где же гаденыш? Неужели не соблазнился возможностью в волю поторжествовать над поверженным обидчиком? Или я ничего не понимаю в иксменской породе, или у него сейчас дела, важные дела, неотложные. Ничего, придет, как только сможет. Примчится. Все в порядке. Едва ли не робко спрашивает Саймон, наклоняясь ко мне. Участливый какой. Воды. Оказывается, я могу говорить. Это уже немало. Не слишком скоро к моим губам подносят кружку. Нет, побольше. Ведро. на голову. Да, запросы. Саймон опорожняет кружку мне в лицо. Ладно и так. Жив, экий наблюдательный. Но вот что бы все это значило, кто мне объяснит? Проходит, наверное, целая минута, пока шалые обрывки мыслей складываются в моей ушибленной черепушке в маломальски осмысленную конструкцию. Надеюсь, ребята, вы понимаете, что творите. «Ты гля, он угрожает!» Поигрывая заточкой, изумляется негр. «Хочу сделать протестующий жест рукой, но мешает проволока. Резкая и совершенно излишняя боль терзает запястье, зато голова сразу приходит в порядок. По-моему, нет даже сотрясения, не тошнит ни капельки. Или тошнота приходит потом. А чего зря гадать? Подождем, увидим». «Ничуть я не угрожаю. Я сказал именно то, что сказал. Надеюсь, вы хорошо подумали, прежде чем лечь под Лучкина. Теперь вам самое время подумать, как вы будете оправдываться на суде старожилов. Мне это тоже интересно. Обязательно приду послушать». «Нет-нет, я не угрожаю, упаси первоматерь. Просто так оно и будет. Может, ты и словечко за нас замолвишь на этом твоем сраном суде?» ухмыляется негр. «Может, и замолвлю. Делаю я вид, что не понял шуточки. Если развяжешь». Негр ржет долго и с удовольствием. Коротыш Саймон тоже улыбается, но как-то не очень убедительно. Хорошо видно, что ему не по себе. Еще бы. В открытый космос в облаке снежинок ты, паренек, не летал без скафандра? Тук-тук-тук-тук-тук. Нет, ребята, а ведь это у меня не в голове стучит. Это стреляют. Где-то очень далеко, на другом конце базы, звук пальбы с трудом пробирается сюда, изрядно проплутав по коридорам, шахтам и вентиляционным коробам. Вот снова. Тук-тук-тук. И все. Кто-то хладнокровно огрызается короткими очередями, не тратя зря патроны. А вот длинная очередь, и, по-моему, бьют в два ствола, но слышно хуже. Надо думать, что это палят в жилом секторе настоящих людей. Штаб Марджери в осаде. Так. Значит, мятеж. Хорошие вы, братцы-смертнички, выбрали время. Но каков Лучкин, униженный при всех, сумел сохранить влияние на умы, если это можно назвать умами. Страх. Обыкновенный страх стада, влекомого на бойню, когда уже ничего нельзя изменить, но как хочется. Для полной и безраздельной власти над этим стадом иного не надо. Достаточно намекнуть там и сям, что пилоты, дескать, в своих капсулах имеют шанс спастись, когда Ананки наскочит на барьер. Зато персонал базы, скорее уж начальство, постарается эвакуировать наиболее дефицитное оборудование, нежели несколько сот эксменов, не относящихся к особо ценному имуществу. И эти соображения имеют под собой почву. Эксменов на Земле миллиарды, сотни миллионов из них в принципе годны к работе в космосе, десятки миллионов имеют при этом хоть какое-то базовое образование, сотни тысяч спешно доучиваются, и многие тысячи уже работают во внеземелье. А главное, ведь с ними никто не заключал никаких договоров. Ими как пластырем пытаются заткнуть дыру в тонущем судне. И никому не пришло в голову поинтересоваться, а согласны ли они на роль этого самого пластыря. Почему мы все это проворонили? Ведь любому дурачку было ясно с самого начала. Несколько десятков высококлассных специалистов из персонала базы командование может быть и распорядиться эвакуировать. А остальным-то гореть. И я хорош. Успокаивал Марджери, что в Багдаде, мол, все спокойно. Я забыл о главном, а вот Лучкин ухватил это сразу. Он слишком поздно прибыл на Ананке, и у него просто не было времени стать незаменимым, достойным всяческого бережения стукачом и провокатором. И альтернативное решение он нашел сразу. Но интересно, как он намерен осуществить все это тактически? По идее, любая из команды с Марджери, свободно телепортируя по базе, способна шутя перестрелять сотни вооруженных, чем попало, эксменов. «А Присцилла уже здесь?» – спрашиваю я. «Кто?» «Ну, главнокомандующая». Саймон выдерживает короткую борьбу с собой, говорить или не говорить. Затем сообщает неохотно, на подходе. Часа полтора еще. «Что же вы, укоряю я, рано начали? Прихлопнули бы уж всех разом». Негр фыркает. «Ага!» Почему-то обижается Саймон. С ней на Магдалене всегда десяток телохранительниц, да еще штабных баб не менее пяти. А телохранительницы у нее не чета комендантским. А ты откуда знаешь? Говорят, Саймон пожимает плечами. Да, я тоже не раз слыхал эти байки. Обсуждать начальство и его окружение – тема вечная, благодатная и неисчерпаемая. Очень может быть, что байки соответствуют действительности. Но даже если это не так, если на Магдалене помимо экипажа корвета и госпожи главнокомандующей находится всего-навсего полдесятка офицеров штаба Присциллы О'Нил, вооруженных личным оружием, и никакой охраны, от кого ей охранять главнокомандующего вдали от барьера? От метеоритов, что ли? То и тогда у инсургентов будут серьезнейшие проблемы. Или кто-то из них вдруг научился телепортировать. Да бред, шизоидный. Нет. Сперва мятежники попытаются пленить или истребить людей Марджери и захватить их оружие, а уже потом, надо думать, диспетчерские башни, вся внешняя связь и управление ракетными шахтами уже в их руках. В крайнем случае Магдалену сожгут на подходе, если до того времени не успеют разделаться с людьми Марджери. Программа максимум, конечно, захватить саму Присциллу. Но мне все равно непонятно, на что они рассчитывают. Я бы на такие шансы не ловил, но куда мне до Лучкина? У него-то на шансы нюх. Старожилов много с вами? Невинным тоном интересуюсь я. Много. Ответ с запинкой. Саймону плохо удается вранье. Внезапно гаснет свет, затем начинает мигать и гаснет окончательно, зато на стене тускло загорается забранной сеткой плафон аварийного освещения, и только потом слышится далекое «та-та-та-та-та-та». Пуля дура, что ей порвать силовой кабель? Странно только, что повреждения возникли только сейчас, вон сколько кабелей протянуто под потолком. Даже сквозь кубрик они проходят, а уж в штреках и вовсе паутина. На пальбу внутри помещений база никак не рассчитана. Саймон, маясь, то присядет на нары, то вскочит. Да нет, он нормальный эксмен и в глубине души счастлив, что ему поручено охранять меня, а не лезть под пули. Но и это ему маятно. «А хочешь, я тебе одну историю расскажу?» – спрашиваю я. «Да пошел ты!» – тоскливо роняет он. «Да нет, ты послушай. Давным-давно жил такой спартанский царь Клеомен. Тебе простительно о нем не знать». Ну так вот, когда на Спарту напали сильнейшие числом враги, он освободил рабов, ну, нужда его заставила. Освободил презренных элотов, согласных вступить в его войско и сражаться за Спарту. Таких набралось немало. И в решающей битве спартиаты и элоты сражались плечом к плечу. Негр напоказ зевает, ослепительно сверкнув зубами, а вот коротышка Саймон слушает, не пытаясь перебить. Ему правда интересно. Если бы они одержали победу. Так они проиграли? Саймону в один миг становится все ясно, если уж пошло сослагательное наклонение. Погибло все войско, им не повезло. Но, я делаю многозначительную паузу, и лоты дрались, как подобает воинам, и погибли свободными. Можно поставить на кон все и проиграть, можно совсем не играть, и проиграть наверняка. Есть маленькая разница, нюанс. «Хм, не понял я, к чему ты все это», – ухмыляется Саймон. «Это нас-то сделали свободными? Я что-то не замечал». «Все верно. Он техник, а не пилот. Ему неведомо чувство свободы в полете, хотя бы и учебном. Моя промашка». «Но ты добровольно отправился на Ананке?» – допытываюсь я, стараясь не обращать внимания на пылающий затылок. «Еще чего придумал», – Саймон фыркает. «Вызвали кучу народу по списку, согнали в трюм. А ты знал, куда везут?» «Да так, слухи были». «Ты мог не подчиниться, — перебиваю я. Никто бы тебя силком не потащил. Здесь нужны бойцы, а не стадо. Это даже бабы поняли. Расстреляли бы в назидание остальным, да уэли. Ты мог бы покалечить себя или симулировать аппендицит. Мог бы придумать еще сотню уверток. Ты что, лагерь испугался? Так ведь где и когда дать дубы, только вопрос времени. А в нынешних обстоятельствах так вообще вопрос небольшого времени. Ананке полыхнет через 3 дня». Церера через 6 недель, а Земля через 8 месяцев. Заткнись. Есть шанс сдохнуть в драке, успев накостылять противнику. Шансы, пусть очень маленькие, спасти всю Землю. Забавно. Он не понимает простых вещей. Он улыбается. Ему забавно, что простых вещей не понимаю я. В его голосе искреннее недоумение. Чего ради стараться для баб? Да ради самих себя. Ради шанса выжить и когда-нибудь все изменить. Ухмылка Саймона становится шире. «Ну ты-то, как я слыхал, стараешься ради своей мамочки. Это, конечно, твое дело, но мы-то здесь при чем?» Хлесткий удар. Ничего не скажешь. И ниже пояса. Я не сразу нахожу слова, а когда нахожу, и зло цежу их сквозь зубы, ухмылка сползает с лица Саймона. При том, что надо уметь хоть немного думать головой. Пилоты и эксмены, когда это бывало? Власть пошла на крайние меры ради самосохранения и ошиблась. Она уже не сумеет сохранить себя в прежнем виде, если нам удастся отбиться. А что предлагаешь ты? И вы все? Я повышаю голос, обращаясь и к негру. Помереть самим? Только перемерли бы бабы. Хороший выход для долдонов. Но я против. Да поймите вы, кретины, мы только тем и отличаемся от скотов, что можем полезть в драку сами. Сами! В бойню! Взвизгивает Саймон. Быть может, она окажется просто дракой. Мы уже деремся, возражает Саймон, но как-то не очень уверенно. Здесь, с бабами. За жизнь или за отсрочку? Врежь-ка ты ему разок, говорит Саймону негр. За кретинов. Да нет, да и я. Не надо останавливать Саймон. Он же правда верит. А я вот что скажу. Они настоящие люди, а мы так, эксмены. Но мы не скот. Кто хочет, тот пусть добровольно топает на убой. Пожалуйста, хоть с песнями. Только без нас. Да, ничего у меня с ним не получится. Саймон не Мустафа Безухов, не Мика Йоко Хайнен и не Джо Хартрайт. Трусоватый пассивен. В сущности, обыкновенный эксмен, наугад выдернутый из толпы. Кто я такой-то, в общем-то, чтобы многого от него хотеть? Пророк? Вождь? Да не сподобился. У него другой вождь, тот самый, который приказал ему следить за мной. Да вы и есть скот, хриплю я. Погубить все дело, чтобы попытаться выгадать лишних 8 месяцев прозябания? Ну, вперед. Не пожалеешь потом, когда придет черед гореть? Подвинься-ка. Это негр Саймону. Он усаживается подле меня на корточке, треплет по щеке и жирно, густо ракочет, будто перекатывает в горле и никак не может проглотить шарик масла. Расслабься, милый, расслабься. Расслабился? Я не собираюсь отвечать, и тогда он с хряском бьет меня по зубам. Поза ему мешает, удар получается ерундовый, но мой пылающий затылок пробует на прочность стойку нар. Взрыв боли и грузно, как бетонные блоки, выплывающие из черноты слова. Мы все слиняем отсюда, а баб мы бросим тут, предварительно попользовавшись. Негр жирно гогочет. Кажется, последняя мысль пришла ему в голову только что и привела его в восхищение. «Значит, слиняете?» – спрашиваю я, шевеля разбитыми губами. «Черт, больно как! Хорошая затея, умная!» «Ну, во-первых, в незабудку можно запихнуть максимум 200 эксменов, а Магдалена – корвет, судно малое, от силы мест на 25. Ну, грузовик еще, капсулы, шлюпки, мелочь всякая. Все-то не влезут. На перелет до Церера на всех не хватит ни воздуха, ни пищи. Кто из вас хочет остаться здесь? А вот тебе и оставим, регочет негр, и еще тех ублюдков, которые не с нами. Вот как. Стало быть, не все эксмены базы выбрали из двух глупостей наибольшую. Нет, я в сущности в этом не сомневался, но приятно, черт возьми, получить подтверждение. Не все мои коллеги – аморфные массы, гнилое стоячее болото, отозвавшееся на прыжок лягушки. Текут, текут по болоту ручейки, куда им хочется. И никакая лягушка не заставит их переменить русло. Значит, не меньше половины пилотов останется здесь. Кажется, я улыбаюсь гаденькой улыбкой. Часть боевых капсул вам придется бросить или сажать в них ни знаек и ни умеек. Ни бельмеса, ни смыслящих, ни в пилотаже, ни в навигации. Многим из вас так и так не хватит мест, но это ладно, дело ваше. Треть из вас до Цереры просто не долетит. Это еще в лучшем случае. А вы подумали, как встретит вас Церера? Не кажется ли вам, что всех вас пожгут, как дрова, на дальних подступах? Там третья эскадра, а она посильнее наших. Одних капсул до сотни, не считая больших кораблей. Негр снова наотмашь бьет меня в зубы, на сей раз вполне чувствительно. Несколько секунд я шевелю разбитыми губами и озабоченно ворочаю языком во рту обломок зуба. Затем отправляю его в плевке в лоснящуюся физиономию моего обидчика. Синхронный пинок ногой получается не сильным, мышцы все-таки затекли, но прицельным. Негр воет и катается по полу, держась за причинное место. Вокруг него мокрой курицы скачет Саймон, не зная, что делать. Инструкции на этот счет он не получал. Кряхтя и постановая, негр медленно встает на четвереньки, затем, хватаясь за нары, ухитряется взгромоздиться на ноги. Сейчас мне придется худо. Получил удовольствие, плати. Воспользуется заточкой или забьет так? «Не трогать!» Оказывается, даже гаденыш может появиться вовремя. «Он!» – от рева дрожат нары. «Он мне!» «Что тебе?» – орет Лучкин, перекрывая рев негра и вдруг наносит молниеносный удар ногой точно в то же место. От удара громоздкое тело взлетает к потолку, а рев превращается уже не в вой, а в жалобный скулеж. Не обращая на негра более никакого внимания, Лучкин завладевает кувыркающейся в воздухе заточкой. «Пшли!» – это он Саймону. Отвязывая этого, да поосторожнее он прыткий. Ох, как хочется ему еще покуражиться над недисциплинированным простодушным негром, может быть, даже сильнее, чем надо мною, но минута не та. Нет в жизни полного удовольствия, спешить надо. Нет в самом деле, ну что это за жизнь? Снег? Откуда? Зрелище вполне сюрреалистическое. В широком прямом коридоре, ведущем в апартаменты Марджери, в коридоре длинном и столь широком, что здесь без особого труда проехал бы танк, бушует настоящая метель. Крупные и мелкие хлопья кружатся в суматошном вальсе возле вентиляционных отдушин, временами тот или иной вихрь вышвыривает из себя стайку хлопьев, и они, медленно кружась, начинают неохотно, страшно неохотно, дрейфовать к полу, но здесь их подхватывает снова, швыряет вверх, засасывает в одну отдушину, чтобы тут же выплюнуть из другой, и так без конца. Отпускает, подхватывает, швыряет, круговорот. Любопытно знать, кто и как исхитрился замкнуть на себя малый фрагмент вентиляционной системы базы. А ведь и вправду похоже на снег. Тут не только изорванная вермишель бумага, да мелко нащипанный поролон из подушек и матрацев. В замкнутом цикле кружатся и пушинки вперемешку с мелкими перьями. Это у кого же была такая подушка? А остроумно придумано. Жилой сектор для настоящих людей, он же Бабельсберг, изолирован от основной части базы и на плане выглядит широким тупым аппендиксом, с трех сторон окруженным сплошной мерзлой скалой, а с четвертой этим коридором. Иначе, чем коридором, отсюда нет выхода даже через вязкий мир, если только не пользоваться дыхательными аппаратами. Ловушка. Последние события просматриваются достаточно ясно. Первым делом мятежники вломились в Бабельсберг, застав врасплох дежурную девчушку-офицера, вон и труп. Затем одна часть инсургентов, пользуясь минутной растерянностью штаба, ринулась развивать успех, захватила часть помещений, включая, собственно, штабную комнату, центральный пост управления базой и скафандровую, и в конце концов напоролась на огонь сориентировавшихся в обстановке командос. Вон еще трупы валяются, уже эксменские. Другая же часть, видимо, состоящая из опытных техников, постаралась блокировать штаб в каюте вице-адмирала, исключив всякую возможность телепортации тривиальным, но действенным методом заполнения пространства. Точно так же некогда мешали моим преследовательницам телепортировать в раздевалку Тамерлан, молотилка и динамит, вот только пух, перья и поролон куда эффективнее тряпья. Особенно если зациклить и врубить на полную мощь вентиляцию. Выныривая из вязкого мира, мы легко раздвигаем с собой молекулы газа, но уже пыльный воздух принимает нас с трудом, хотя в истории известны уникальные случаи телепортации даже в пустынном Самуме. Растолкать пыль или, скажем, капельки тумана удается не всем и не всегда. Более весомые предметы, заполняющие воздух в точке выныривания, были, есть и останутся для нас непреодолимой преградой. Стоп. Я сказал «мы». Нас. Занятно. Стало быть, я причисляю себя, страшно сказать, к настоящим людям? Хм, разве не так? Во всяком случае, нас роднит умение телепортировать и клиническая беспечность. Я точно помню, вот у той крепенькой девушки Командос, которая позавчера пропустила меня к Марджери, а сейчас лежит мертвая, не болталась на груди никакого намордника дыхательного аппарата. Для кого и зачем доставать его из скафандровой? Разве посомое эксменское стадо имеет оружие? Да еще как имеет. С десяток пружинных самострелов, уже успешно опробованных на дежурном офицере, выдранные из пальцев убитый автомат – это еще чепуха. С любовью выделанные, хорошо уравновешенные метательные заточки – тоже. А вот за небольшой баррикадой, перегораживающей коридор поперек, тесно лежат десятка-полтора эксменов, и один из них вооружен ничем иным, как самодельным огнеметом. На запальнике чадит язычок пламени, на стенах и потолке коридора жирные полосы копоти, воняет ракетным топливом, маслом, сжёным пером и поролоном. Как минимум один выстрел уже был сделан, после чего в кубатуру подбросили новую порцию перьев и бумажной лапши взамен сгоревшей. Вот что в Бабельсберге спланировано хоть столикой ума, так это данный коридор. Проход в жилые покои офицеров и вице-адмирала расположены не в торце его, а сбоку. Трудно сдержать нападающих, но нельзя и выжечь защитников, не подставив под свинец себя. У милой компашки Лучкина нет средств, чтобы выкурить штабных. Осажденные не могут пробиться туда, где сумеют в полной мере обрести свободу телепортации. Осаждающие не могут покончить с осажденными. Пад. Позиционный тупик, как под Верденом. И только у огнеметчика на закопченном лице пляшет веселая ярость, у остальных серая тоска. Эх, мама, мама, стерва далекая и неведомая. Зачем родила меня эксменом? По ошибке? Сама, говоришь, не хотела. А зачем тогда не придушила сразу после рождения? Разойдись, разойдись! О, оживление, это меня ведут. Дорогу, смертнички, посторонись! От души пиная ногой хлипкую баррикаду, часть металлического барахла остается на месте, зато немагнитные предметы взвиваются в воздух и, вращаясь в полете, четырежды рикошетируют то от пола, то от потолка, какой-то несчастный дюралевый ящик. Я огребаю по шее. Ну, под делом. Такого беспечного олуха сама первоматерь Люси велела водить на поводке со скрученными за спиной руками и учить уму-разуму. «Эй, комендант!» Лучкин сам голос не дерет, за него надрывается какой-то техник с прекрасными голосовыми данными. «Тут с нами этот твой фаворит!» Вообще-то он называет меня другим словом, куда менее цензурным. «Поговорить хочешь?» Ответа нет. «Вперед помалу!» – шепотом командует Лучкин, держась сзади. «И не вздумай дергаться!» Лезвие заточки возле моего горла наглядно подкрепляет его слова. Все предельно ясно. Мною будут прикрываться как щитом, рассчитывая на то, что гнев командования, а возможно и, как знать, личные чувства, заставят Марджери приказать не стрелять в ключевую фигуру операции «Эгида». А если она и пожертвует мною, то во всяком случае ее колебания позволят выиграть несколько бесценных секунд. Что же они думают, будто бы автоматная очередь не пробьет мое тело насквозь? Шах сквозь теплую кружащуюся пургу. Еще шах. Еще. Все происходит очень быстро. Одна из охранниц штаба выскакивает в коридор, автомат в ее руках трясется, изливая шквал пуль. Что-то жгуче дергает меня за бок. Цапнули раскаленные клещи, за грохотом пальбы, визгом рикошетов, а главное, за болью я не слышу криков и не знаю, кто задет позади меня и помимо меня, и кто убит, а кто нет, но сейчас же точно посередине груди охранницы между двух округлых холмов живой плоти возникает грубое оперение тяжелой стальной стрелы, затем еще одно в плече, двойной удар отбрасывает охранницу к стене, и, наконец, справа от меня, с воем пожирая кислород, проносится жаркая струя огня. Ярчайший цветок расцветает в торце коридора. Еще живое женское тело без крика бьется в этом цветке, словно бабочка в лепестках невиданной орхидеи. А Лучкин прилип к моей спине, выронив свою заточку, вцепившись в мою одежду, как клещ. Цел, но напуган и наверняка в глубине души не уверен, стоит ли ему и дальше рисковать собой, подобно простым смертным. У меня есть четверть секунды, и я с наслаждением бью его по голени магнитной подошвой, попал, рывок и в падении в нырке проваливаюсь в вязкий мир. Лиловая тьма. Встать. Вперед, в штаб, к Марджери под крыло. Нет, нет смысла. Поворот на 180. Теперь вперед помалу и не раздвигая мутный кисель руками, куда там. Руки как были скручены за спиной, так и остались, а с наклоном вперед, как водолаз в тяжелом глубоководном скафандре, ступающий по илистому дну, продавливать собой вязкую субстанцию, ничуть не более уступчивую, чем масло или глицерин. Еще шаг, еще шаг, еще. Какое счастье, что в вязком мире всегда есть куда ступить ногой. Много бы я сейчас наплавал без рук. Еще. Шаг, еще, еще. Главное не ошибиться с направлением, не отклониться от линии невидимого коридора, прорубленного в скале, не уйти в промерзлую оливиновую толщу космического булыжника с фатальным именем Ананки. У меня тупо стучит в висках, будто я в самом деле водолаз, идущий по дну. Да нет, это я перед нырком заглотнул слишком мало воздуха, но теперь уж до поры не вынырнуть. Надо пройти весь коридор, наполненный вальсирующими хлопьями. Далековато, совсем непростая задача даже в более спокойных условиях. Еще бы десяток шагов вперед по коридору, и я уже ни за что бы не решился на обратный путь в вязком мире. Абсолютный мировой рекорд бездыхательного аппарата, показанный на чемпионате мира по телепортации лет 10 назад, 71 метр с сантиметрами. Объему легких этой рекордсменки позавидовал бы любой эксмен, включая профессиональных ныряльщиков. Мой личный рекорд значительно скромнее – 49 метров, и то после интенсивной, чуть ли не до обморока, вентиляции легких. Вдохнуть бы, хоть чуточку, а все-таки зацепило меня в бок. Жжет, сволочь, и мнится, будто развороченные легкие теряют сквозь дырку запас кислорода. Бум! В черепе. Бум! Набат. А куда теперь? Право или влево? Ноги сами несут куда-то, тело пропихивается сквозь клейстер, но по бычьи, бодая головой вязкий мир, я все-таки вовсе не уверен, что держусь правильного направления. Пойдем прямо. Ошибся я или нет, все равно на зигзаге не хватит воздуха. Что там в конце коридора, дайте вспомнить. Так, перпендикулярный кольцевой туннель, и это прекрасно, значит, незначительное уклонение вправо или влево грозит мне только небольшим продлением пути. Главное не уйти вверх или вниз. Ничего себе лишь. Каждый шаг в вязком мире пытка. Что чувствовали те, кто задохнулся в ядовитом киселе, не сумев вынырнуть на свет? Черные шары в лиловой мгле. Они на самом деле или мне мерещатся? Бум. Шары расползаются, разрастаются, кривляясь, как мыльные пузыри на ветру, смыкаются. И вот уже нет ничего, кроме черноты. Нет в этом мире. Все, я сейчас вдохну. Прости меня, мама, я больше не могу. Прости, что не смог. Сынок? Да, мама. Сынок, потерпи еще чуть-чуть. Ради меня. Тим, милый, постарайся, ты же можешь. Нет, мама, ты ведь не хочешь, чтобы твой сын мучился, умирая от удушья, когда вокруг полным-полно циана. Я вдохну и, может быть, даже успею вдохнуть дважды. Это такое счастье – дышать. Не смей, как ножом по сердцу. Прости. Нет, иди ко мне, мой мальчик, иди сюда. Ну разве ты меня не видишь? Осталось 5 шагов. Всего только 5. Вот уже 4. 3. Ты молодец, ты хорошо идешь. Мама, где ты, мама? Здесь. Сделай еще шаг. Потом еще 2. Потом выныривай. Мне больно, мама. Ох, как больно. Я сейчас упаду и уже не встану. Ты упадешь и заплачешь, мой маленький. Дети всегда плачут, когда им больно. А я подниму тебя, поцелую, возьму твою боль, и все пройдет. Ведь верно? Ну еще шаг. Мама, я... Пора. Выныривай. Я не могу. Боец Тим Молнии кончился, мама. Выныривай, дерись, боец. Ну, пожалуйста, Тим, ты должен сделать это сам. Попытайся, ну же. Нет. Да. Ради меня, Тим. Да. Свет. Острая резь в легких. У меня получилось. Я дышу воздухом. Мама, ты где? Ты была или нет? Была. Конечно, ты была. Хотя бы для меня одного, а другим и не надо. Ты пришла вовремя. По какой же траектории я продирался сквозь вязкий мир, если сейчас я нахожусь под потолком кольцевого туннеля и медленно падаю на пол, причем вниз головой? В 3 шагах от меня с визгом распахивается герметичная дверь тамбура, и вместе с вихрем бумажек и перьев в туннель этаким балетным антраша выскакивает некто всклокоченный, глаза выпучены, рот разъявлен, взведенный самострел нашаривает цель и почти сразу находит. Но теперь просто. Пока, ребята, до скорого. До более скорого, чем вам хотелось бы. Сделав короткий вдох, я ухожу в вязкий мир, чтобы появиться 10 шагами дальше по туннелю и, разумеется, вне линии прицела. Еще быстрый вдох и еще нырок, снова на 10 шагов, не более. Только резкие хлопки воздуха за мной. Бах, бах, бах. Мой шлейф – трескучий раскат грома. Я ведь молния.